seen the sunshine since I don't know when. Well, I'm stuck in Folsom prison. Time keeps dragging on. Радіостанція Рідник ФМ знову в ефірі. В ефірі діджей дядечка Буба сьогодні принес вам новий розказ. В переводі в конці узнаєте, в чому переводі. Брайан Ризенбергер. Рибак. В городе Винтерхевене рыбалка была образом жизни. Первое, что там говорил младенец, и никакая не мама, а окунь. Большинство детей учились наживить червя раньше, нежели чем завязывать шнурки. Мужчины не обсуждали, кто выиграет в суперкубке или мировой серии. Им было пофиг. Главным вопросом был, кто станет классическим мистером рыбалки на окуней и заполучит заветную награду удилище года. В городе, где телеведущий передач про рыбалку Билл Деннис почитался за святого, а местный священник в проповедях больше говорил об Ионе, чем об Иисусе, Сайлас МакГи был первым рыбаком среди рыбаков. Из-за этого Лестер Уилкс переломил об колено больше удочек, чем любой другой мужик в истории рыбалки. Лестер был чертовским рыбаком. У него клевал, даже когда все остальные уже грели дома рыбные палочки в микроволновке. Он мог соблазнить рыбешку не более чем плевком и скрепкой. Он был хорош. Сайлас же был легендой и подходил на эту роль. У него было больше морщин, чем пролежней у толстухи. И переваливался он в ходьбе так, словно толстуха каталась на свинье. Лицо у него было такое бледное из-за скрюченности, что люди сомневались, и видел ли Сайлас когда-нибудь солнце. Борода положение дел и не спасала. Она доставала до пупа и была цвета унитаза в общественном туалете. Несмотря на древность, его каждый день видели с коричневым пакетом с лекарством, как он звал, пол-литры, удочками и банкой с наживкой за рыбалкой в свое удовольствие. К концу дня он уходил с пустой бутылкой и полным ведром. Лестер питал здоровые неприязни и недоверие к Сайласу. Недоверие, потому что Лестер и не доверял всем старше него, хотя ему самому было 27. Лестер до сих пор жил так же буйно, как в средней школе. Неприязнь, потому что Сайлас был лучше, как рыбак. Конечно, Лестер в этом в жизни не признался бы. Но была еще причина. Еще мелким пескариком Лестер застал Сайласа со спущенным грязным комбинезоном, когда тот дрочил рыбой. Лестеру был 13, а дрочки он знал не понаслышке. Сам любил поиграться с одноглазым судаком. Но когда видишь старую деревенщину с рыбой на хую, который бормочет «клюй мой хуй», «клюй на мой хуй» с закатившимися глазами, это дело другое. Когда Сайлас заметил, что у него зрители, он повернулся к Лестеру и сказал: «Чё, тоже хочешь присоединить скрипки, пацан?» Лестер сдриснул в мгновение ока. Повзрослев, Лестер избегал Сайлеса. Лестер жаловался, что от Сайлоса несет так, будто он наступил в говно и потоптался, чтобы второму ботинку не было обидно. Гигиена не была в списке его приоритетов. Не то, чтобы она была приоритетом и для Лестера. Если какая-нибудь дамочка оказывалась достаточно добра, тупа и пьяна, чтобы раздвинуть ножки перед рожей Лестера, он и не умывался еще неделю, чтобы запах оставался на усах и напоминал о победе еще долго после того, как битва окончилась. Обычно Лестер видел физиономию Сайлоса в Winterhaven Gazette в рубрике «Влов недели». Каждую неделю одна и та же рожа. Он думал, газете стоит выходить с предупреждением. «Внимание! Чрезмерное уродство может повлечь потерю аппетита!» Даже если кто-то пропадал без вести или попадался на осквернение местных кладбищ или находил гриб высотой в метр, в центре внимания оставались Сайлос и его дурацкая ухмылка. «Да быть того и не может, чтобы повышало продажу», — божился Лестер. Лестер помнил прошедшее лето, когда он выловил 10-килограммовую рыбину. Вот он обрадовался, настроился на улов недели. Кто знает, сколько тёлок даст звезде. Довольный как удав, он принес ее на взвешивание, и первое, что ему сказал фотограф: «Самая большая рыба, что я видел за неделю, не считая той, которую утром приволок Сайлос. Видел бы ты то чудище морское». Лестер покачал головой, пробормотал что-то про крабоеба и огрел фотографа окунем по башке. «Хоть все бросай и занимайся вязанием». Последний раз их дорожки пересекались 2 недели назад. Лестер вышел на лодке подальше, чтобы попробовать парочку рыбных мест для подготовки к грядущему соревнованию по ловле судака. Прошлую ночь он уже попробовал закинуть крючок в другом рыбном месте, хотя и неудачно. Водил Мэри Эллен на ужин. Не дала. В результате чего ходили, непонятно. Пожрать и дома можно было. Еще и похмелье мучило. И озеро было не назвать спокойным. Из-за чего Лестер выблевал утренний завтрак из Доритес, холодной пиццы и пивка Пабст, в воду. Покормил рыбок. И кто же ему повстречался, как не Сайлос в своем оранжевом спасательном жилете за 5,99 на ржавом куске говна, который он звал лодкой? Лестер отплыл от старика подальше, закинул удочку. Чтобы убить время, он думал о том, как славно ему вчера и не перепало. Из-за этого мысли перешли в целом на все пёзды, которые ему не довелось трахнуть, лизнуть или хоть пальцем потрогать за прошедшие годы. А их было много. В депрессии он представлял Сайлоса современным Ноем, который вместо тварей по паре собирал говно. Говно малое, говно великое, с кукурузой всевозможных геометрических форм. Он представлял, что лодка Сайлоса полна какашков, и он все ищет еще и еще. Даже когда лодка начала тонуть, поиски экскрементов все продолжались. С каждой какашкой лодка опускалась все ниже. Наконец Сайлос это заметил и запаниковал. «Слишком много говнища!» Лестер воображал, как подплывает к Сайлосу, спускает штаны и срет, как никогда в жизни, просто в горильях масштабах килограммами, прям на дымящуюся кучу на лодке Сайлоса, и отправлять поганого рыботраха в водный ад. От мечтаний Лестера отвлек плеск. Может, чертова корыта Сайлоса дало течь? Куда там? Сайлос поймал очередную рыбу, и уже седьмую за час. Насадил ее на леску, достал еще папироску из сумки, почесал яйца и закинул опять. А Лестер со здоровым, жирным, дождевым червяком, которого привезли из Дехаса, поймал только тину и насморк. А сатаневший Лестер крикнул: «Ну чё, клюет Сайлес?» Сайлес отложил сумку, хмыкнул и ответил: «Не твое собачье дело, щенок!» На этом рыбак смотал леску, завел движок «Меркьюри» и пофырчал себе по озеру, бормоча под нос. Изведя всю наживку из теннисного кеда, Лестер вернулся в город, чтобы узнать про рыбные места. Его встретили лучшие новости за день. Оказывается, Джерому Хикки и, наконец, надоела жирная женушка и не менее ожиревшие детишки, и он их бросил. Никто не видел и не слышал про Джерома последние 10 дней. Лестер думал, что от Джером польз не больше, чем от больного геморроя. Он был из тех, кто нюхал пальцы, когда вытрет жопу. Пару лет назад Лестер выбил ему зубы после жаркого спора, какого цвет мормышка Рустертейл, желтого или белого, и эффективнее на форель. Жену Джерома Марту Лестер тоже трахал. Сладкое мяско. Мяско – подходящее слово для Марты, 100 килограммов весом. Для коровы щек у нее была тугая, а над ней росли гитлеровские усики. Лестер, когда стягивал с нее панталоны, всегда кидал зигу. А как она сосала! С такой силищей аж жопа внутрь втягивалась. Лестер планировал, как будет время сходить и утешить женушку. Джером был одним из фаворитов в турнире на судака и на $500 приза. Без него Лестер уже стал подумывать, как лучше потратить призовые деньги. Может быть, угостить Марту ужином в барбекю Большого Дона? Мы подаем, а вам потом дадут. Шли дни. От Джером не было ни слуху и ни духу. За пару дней до турнира Лестер болтал с Пиджеем, лучшим другом и собутыльником. Когда они познакомились еще в началке, Пиджей брал с народ деньги за то, чтобы они понюхали его палец. Отличная была тема. Пиджей говорил, что трахнул пальцами Рози Ли Маршалл, эротическую фантазию каждого пятиклассника на вчерашней школьной ярмарке, и еще не помыл руку. Лестер отнесся к этому скептически, но запах есть запах. Такие возможности на дороге не валяются. Естественно, характерный был запах. Пару месяцев спустя, когда их оставили за хулиганство после учебы, Пиджей открыл, что перед школой сунул палец в банку с тунцом, а загреб почти 30 баксов. Они сидели на свалке Пиджея, бухие, и говорили о своем, о девичьем, о том, как рыбачат, дерутся, ебутся. Когда Лестер упомянул о своей встрече на озере с Сайлесом. «Ни хрена не удивляюсь, пронырливый засранец», — сказал Пиджей. «Не знаю, на что он ловил, но только успевал подсекать, сука. А для мужика с таким видом, будто он старшему Фусаила, притащи он здоровых. Удивительно, как он не надорвался, пока их волок», — ответил Лестер. «Этот Сайлес, он прям живой завтрак для чемпионов. И в голове каш с орехами, а в штанах яичница, да и сам тот еще фрукт», — хмыкнул Пиджей. На этом оба мужика заржали. Вытирая слезы с глаз, Пиджей сказал: «Да уж, многое бы отдал за то, чтобы узнать, что же у него за наживка». «И я», — согласился Лестер, скорчив лицо, как вопросительный знак. Позже, тем вечером, когда его послали Марта, блондинка на заправке и две школьницы по дороге домой, чертовы лесбы, и после парочки пива и качания правой руки за просмотром повтора «Спасателей Малибу», Лестеру пришла в голову мысль. Под прикрытием ночи Лестер поехал на своем пикапе в хижину Сайлоса в лесу. Чтобы не рисковать, он припарковался подальше и большую часть пути брел почаще, разок остановившись по зову природы под кустом. Сайлос и не был нищебродом, но по его жилищным условиям этого не скажешь. Жил он в срубе, который больше напоминал кучку бревен. На его дворе торчал каркас пяти машин, как будто где-то прошли гонки на выживание, и машины приползли сюда подыхать. Рядом с хижиной торчал туалет. Суть по оханью изнутри, царь на своем троне, решил Лестер. С этой ценной информацией, хмельной от куража и дешевого пива, он направился в хижину. Дверь уже была открыта, и он вошел. Внутри он увидел диван, который видел лучше Деньки, кресло-развалину, которое видал Деньки еще лучше, и разбитый телевизор с накрепко застрявшим в экране топором, который уже и никаких деньков и не повидает. Стены украшали награды за рыбалку. Окунь, сом, судак, солнечник. Словно не хижина, а аквариум какой-то. Пахло пивом, рыбой и мочой. Внутри был как в урне с окнами. Причем они были закрыты. Блин, как же воняло-то, а? Он перешел на кухню. Еще и рыба на стенах. На плите стоял свежий солнечник в панировке. И еще какое-то мясо. С урчащим животом Лестер опробовал все. Рыба была вкуснейшей, а мясо сногсшибательным. Похоже на белку, но без душка. Что ж это за, блядь, за волос такой? Ага, и не один. Ну и хрен бы с ним. Все полезно, что в рот полезло, подумал Лестер, лопая за обе щеки. Лестер открыл холодильник и обнаружил, что он пуст, не считая такого испорченного, что почти ожившего картофельного салата, банки с солеными огурцами и остатков колбасы. «Что же Сайлос делает с уловом?» – задумался он. «Наверняка он где-то здесь». Лестер двинулся к окну и споткнулся. Опустил взгляд и увидел ручку. Вход в подвал. Спустившись по узкой лестнице, Лестер огляделся и увидел изобилие удочек, катушек лески и рыболовных снастей. На маленьком верстаке среди ножей, пил и молотков валялись сотни наживок, поплавки, грузила, катушки, блесны да мормышки. Странно, что приманками как будто давно не пользовались. Некогда блестящие крючки покрыла ржавчина. Задумавшись, Лестер приметил ящик-холодильник в углу подвала. «Эх, вот где старик прячет улов. Но он не будет против, если я кое-что одолжу», — сказал Лестер. Лестер открыл холодильник. Там, среди пачек мороженой рыбы и прочего мяса, лежали остатки Джерома Хикки. Его левую руку разделали до костей. На правой и не хватало трех пальцев. С подступившей к горлу желчью Лестер отвернулся блевануть. И на него уставилось поеденное червями, кишащее личинками, лицо усатого Уоллмелоуна, который пропал несколько месяцев тому. Оглядев комнату, он увидел кости, части и куски, от которых его чуть не вырвало. В углу висело что-то вроде освежеванного оленя. Только олени и не носят трусов. Вот, а я дарил твою тревогу Господа в корень. Лестер рванулся по лестнице прямо на убийственный взор Сайлоса. Вместо бухла или удочки Сайлос держал в руках топор. Значит, приспичило тебе влезть и все разузнать. Жаль, что ты уже никому не разболтаешь. Обычно я душу монофильной леской трилен на 3 кило. Подкрадываешься, херак, блядь, как краппи на удочке. Но для пронырливых, вороватых, водяных крыс вроде тебя сойдет и Бетси. Бетси, знакомься, труп. С грацией рыбака, который подсекает упрямую форель, Сайлос воздел топор, рванул вперед и брякнулся, хватая ртом воздух. Вцепившись в грудь, Сайлос уставился в выпученные глаза Лестера и прошептал: «Блядь, еще и туалетная бумага кончилась». Лестер не упустил возможности, пнул павшего рыболова по башке разок, другой, третий, потому что ему понравилось. Взяв себя в руки, Лестер помчался к грузовику так быстро, как только несли заплетающиеся ноги, перебирая ими, как пьяная водомерка на суше. Лестер сообщил о своих находках шерифу Шлагстейнеру, который в ответ посадил его в холодную на основании пребывания в состоянии опьянения в общественном месте. На следующее утро похмельный Лестер объяснил толком, что произошло. Сперва не поверив, шериф согласился проверить показания. Провели расследование, коронер заключил, что Сайлосу не помешала бы ванная, и что он помер от инфаркта. Во владениях Сайлоса были обнаружены 4 трупа, 16 скелетов, включая 1 лошадиный. И коллекция ногтей. После кошмарных находок туристический поток Уинтерхевена вырос в разы. Пиджей продавал аутентичные рыболовные крючки за коробки со снастями безумного убийцы, сделанные из человеческой кости. Что они аутентичные, тут поспорить никто не сможет, говорил он. Незачем и говорить, что срубил он цельное состояние. Вдова Марта и осиротевшие детишки стали любимчиками СМИ. Более того, по слухам, в фильме недели и на канале Lifetime Марту должна была сыграть Кёрсти Элли. Соревнования по ловле судака отложили, и Сайлос появился на передовице газеты последний раз. Впервые для разнообразия общественное внимание пало на Лестера. Все любили героя. Хотя его половая жизнь не сильно изменилась, Лестер получил от местного магазина снастей бесплатную серийную удочку и леску с подписью Роланда Мартина. Бесплатное членство в рыболовной ассоциации, 10 тройных светящихся и крутящихся приманок и первый сезон «Спасатели Малибу» на DVD. В этом году Лестер еще несколько раз почтил своим присутствием передовицу Winterhaven Gazette за победы в 4 рыболовных турнирах и 1 рекорд по округу. Многие отзывались о фотографиях и говорили, что он жирный. Лестер отмахивался, оправдываясь, что камера всегда добавляет минимум 20 килограммов. Да ему было наплевать, он прославился. Более того, его рекорд штата по ловле полосатого окуня даже затмил статью о том же выпуске про исчезновение малышки Аманды Саузерн и малыша Рики Джеймисона. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Сергея Карпова. Текст читал Буба. Рассказ сделан специально для паблика экстремального хоррора ловите рыбку. В холодильнике есть. Пойду пожарю форельку. Крокодилу не говорите. Thank you very much, Gourmet Almond.